Как и многие периоды жизни Ленина, Третья Швейцария лишь кажется абсолютно прозрачной, однородной и равномерной, тогда как на самом деле есть крупные временные отрезки, словно скрученные в завиток и не позволяющие себя разглядывать, внушающие сигналы о том, что они либо ничем не отличаются от всего остального, либо не существуют вовсе, и не стоит тратить время на то, чтобы попробовать потыкать туда палкой. Горный пансион, выисканный Лениным для летнего отпуска 1916 по газетам, был, возможно, самым дешевым во всей Швейцарии и стоил всего в 2,5 раза дороже, чем они платили за одну комнату в Цюрихе. Каммерер, хозяин квартиры на Шпигельгассе, что интересно, утверждает, что когда заболела жена Ленина, они отправились вдвоем во французскую Швейцарию. Видимо, ВИИ из конспирации не стал сообщать Сапожнику свой адрес. На самом деле уехали они на восток, в кантон Сан-Гален, километров за 80 от Цюриха, мимо озер Оберзее и Валензее, в глухие места, почти на границе, там, где Лихтенштейн вклинивается между Швейцарией и Австрией. Исследователь Р. Элвуд обратил внимание, что Ленин оказался в эпицентре Хайдиленда, месте, где разворачивается действие культового детского романа Йоханна Спири «Хайди», Гарри Поттера XIX века, детской книжки, которая и в наши дни остается номером один в своем классе в Швейцарии, с впечатляющим тиражом 50 миллионов экземпляров и 20 экранизациями. Сам Ленин, впрочем, едва ли знал, куда его угораздило попасть. Дешевизна объяснялась меж тем географией. Пансион Чудивиза располагается в 8 километрах на 800 метров выше, 2 часа изнурительной ходьбы от деревни Флумс. Сейчас эта недвижимость, странное дело, принадлежит католической организации Opus Dei, той самой, с которой так живо воюет главный герой серии детективов Дэна Брауна, специалист по символам. В 1916-м единственным способом попасть сюда было пройти по тропе. Багаж грузили даже не на лошадь, на осла, постоянно поминаемое марксистами животное, явно тоже ожидающее своего Роберта Лэнгдона. Из-за ослов, напомним, раскололась в 1903-м РСДРП. Бандой ослов, слепо верующих в нас, называл Энгельс партию, ослами называл Ленин врачей большевиков и тому подобное. Такой способ связи исключал возможность присылки книг из библиотек, поэтому работать Ленину было особо не с чем. Ульяновы выехали в середине июля и, пишет Крупская, прожили там до конца августа. Однако, судя по тому, что в первой половине сентября никаких следов Ленина в Цюрихе не осталось, а в тамошней библиотеке он впервые появляется аж 22 сентября, очень похоже, что Чудивиза продлилась аж 2 месяца. И судя по тому, что за все это время написаны только итоги дискуссии о самоопределении, большую часть времени ВИИ отдыхал. Это последний его настоящий хороший отдых перед 1917 годом и всем, что последовало дальше. Здесь его беспокоят вопросы скорее организационного характера. Куда пропала рукопись отосланного в Петербург империализма? Почему Инесса Федоровна пренебрегла его советами поехать в отпуск куда угодно, только не в Зеренберг, осточертевшая молочная диета в пансионе, а также слишком громкое исполнение по утрам персоналом и отъезжающими постояльцами традиционной песни с припевом «Прощай, кукушка»? НК пишет, что он прятался от этого звука, глубже залезая под одеяло. Здесь он мог реализовать свою любовь к горному туризму и отпускам в полной мере. Никакой прислуги не полагалось, и, среди прочего, нужно было самим чистить свою походную обувь. Видимо, под навесом рядом с домом орудовала щетками целая компания веселых туристов. Крупская запомнила это потому, что однажды ее муж так усердствовал, что раз даже при общем хохоте смахнул стоявшую тут же плетеную корзину с целой кучей пустых пивных бутылок. Похоже, мы знаем об этих месяцах крайне мало. Ульяновы были счастливы здесь, ну, насколько могут быть счастливы супруги, которым под 50, которых уже не ждет в жизни ничего особо нового, и у одного из которых только что умерла мать. Вернувшись в Цюрих, Ленин принялся захаживать в Народный дом на Гельвете-Аплац, не в Альштадте, а с другой стороны от вокзала. Своей социалистической архитектурой площадь напоминает московские. Именно отсюда, кстати, 17 ноября 1917 в Цюрихе началась почти революция с баррикадами, убитыми и ранеными. Ленин являлся сюда на заседание швейцарской социал-демократической партии, всегда садился на одно и то же место в третьем ряду, внимательно слушал, но рта не раскрывал. После апреля 1917-го руководство социал-демократов внимательно прочитало письмо Ленина швейцарским рабочим и поняло, что помалкивал он не потому, что совсем был согласен, а чтоб не потерять право на убежище. О том, что он чувствовал ко всем этим оппортунистам, можно судить, пожалуй, по комментариям и конспектам трудов, которые ему приходилось читать для своего империализма, трудов, написанных такими же буржуазными авторами, как те, что собирались в Народном доме, в этом смысле один из скучнейших томов полного собрания сочинений с подготовительными материалами, выглядит живее некуда. Бляга реакционная, мелкий жулик, идиотская казенщина, каша, пошлейшая бляга, автор мерзавец, бессмаркианец, при характерном, что идиот-автор, с педантичной аккуратностью, дающий даты и прочее о каждом царьке, о родке царьков, о выкидышах нидерландской королевы, не упомянул ни звуком о восстании крестьян в Румынии. Избегая в открытую раскалывать швейцарских СД, Ленин пробовал сколотить на основе группы швейцарской молодежи ядро международной соцпартии. Левее Международного социалистического бюро, где доминировали немцы, находкой оказался человек по имени Фриц Платтен, сыгравший в жизни Ленина значительную роль, причем не один раз. Многие думают, что Платтен — наивный иностранец, соблазненный матерым Лениным, кто-то вроде «Пятницы» при Робинзоне. Это далеко не так. Россией Платтен заинтересовался еще в 1905-м. Пытался возить туда оружие, угодил в тюрьму, каким-то сумасшедшим способом выбрался оттуда только в 1908-м. А вот в конце 1930-х уже не хватило сил. В Няндуме есть, не надо объяснять, почему, улица Платтена. К началу войны он был лидером группы швейцарских, так сказать, нацболов, молодых пролетариев, которые за несколько лет до появления в Цюрихе Ленина устраивали взбучки жестоким мастерам, дискутировали на тему, за кого должна выходить замуж девушка-работница, отвинтили однажды с фасада реакционной газеты мраморную доску, украшали рождественские елки судебными документами, квитанциями и объявлениями о повышении квартплаты, праздновали 60-летие Веры Фигнер, показывали вместо мелодрам и комедий культурфильмы, заготовка древесного угля, охота на леопарда, устраивали раз в неделю доклады о Парижской коммуне, празднование 1 мая, борьбе с алкоголизмом и туберкулезом, о Толстом, анархизме Бакунина и порнографической литературе. Цель — социалистическое преобразование Швейцарии подразумевала не только участие в безобидных перформансах, но и кровавые драки с полицией на демонстрациях и уличные столкновения с католическими буржуазными бойскаутами. В 1915-м они прочли немецкий перевод ленинского «Социализма и войны», где сообщалось нечто удивительное. Они-то полагали, что прекратить войну можно с помощью разоружения, пацифизма, а тут выяснилось, что единственное лекарство от войны — немедленное вооруженное восстание. Ленина они называли «стариком», и им импонировало, что он готов выступать именно перед ними. О том, что помимо действий открытых Марксом экономических законов, есть еще и право масс и индивидов самим делать свою историю. Это было интереснее, чем скучный рационализм Каутского. Ленин протягивал им спички и пузырек с керосином. «Нате! Чего вы медлите? Разжигайте! И начинайте в собственном доме, чего далеко ходить!» Озадаченные такого рода советами, они переправляли в Германию в сигарных ящиках с двойным дном и в мармеладных банках антимилитаристские воззвания Ленина и Зиновьева, выпускали популярную антивоенную периодику. Тираж «Свободной молодежи» в 1916 году — 160 тысяч экземпляров, и «Интернационал молодежи». Листовки в духе циммервальдской левой против оборонческого обмана, требовать демобилизации, отклонять военные кредиты в парламенте, никакого гражданского мира. Раз в неделю они собирались в кабачках. И хотя формально считалось, что у «Черного орла», у «Белого лебедя» и в «Штюссиховштадт» проходят заседания кружка любителей игры в кегли, все знали, что никакого кегельбана ни в одном из этих заведений нет, и там просто происходит нечто полулегальное. Именно этой швейцарской молодежи Ленин, сглатывая слюну, рассказывал про 1905 год. Именно для них было оставлено прощальное письмо швейцарским рабочим. Сезон 1917-18 в Швейцарии выдался буйным, хотя настоящая революция не случилась, но в сущности именно выходцы из кружка любителей кеглей стали ядром Коминтерна, которого, впрочем, уже нет. А вот странным образом все эти черные орлы и белые лебеди существуют по сей день. Последним днем старой жизни для Ленина стало 15 марта 1917 года. Первая половина дня прошла в библиотеке, затем он явился домой пообедать и опять уже собирался было нырнуть в свою обычную нирвану. Исполнителем бетховенского «Стука судьбы» стал социал-демократ и циммервальдист Мечислав Бронский, разумеется, закончивший, понятно где, в 1938-м. «Вы ничего не знаете? В России революция!» Ссылался он на газету, в частности, на «Цюрихер-Пост», про германское издание, которому не следовало доверять вслепую, и все же Ленин и Крупская бросились на набережную, где вывешивали разные газеты. Трудно сказать, что более показательно, то ли что еще 28 декабря 1916 Ленин внес в кантональный банк 100 франков, колоссальную для него сумму для разрешения на проживание в Цюрихе на 1917 год, то ли знаменитый финал январского 1917 года, доклад о революции 1905 года, мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. Ничего подобного, что характерно, Ленин раньше не говорил, так что, не слишком рискуя подставиться под обвинение в блягерстве, можно предположить, что именно в Цюрихе 46-летний старик максимально приблизился к отчаянию. Похоже, он окончательно превратится в библиотечного городского сумасшедшего, помешанного на том, чтобы достать еще, еще, еще и еще одну книгу. В общем, про февральскую революцию он не знал и, похоже, не позволял себе особо надеяться. Тем сильнее, конечно, был эффект, шок, ступор. И, наверное, в глазах-то потемнело в этот момент. Одно дело сидеть и ждать того прекрасного дня, когда война перекроит Европу, и тогда, может быть... И другое, свершившийся факт. Февральская революция была прямым следствием войны и никак не была связана с деятельностью Ленина. Какая там ответственность? Он даже не смог почувствовать ее приближение. Да, в начале 1917-го задним числом можно выявить множество признаков кризиса, оставшееся безнаказанным убийство Распутина в декабре 1916-го, общая усталость от войны, конфликт интересов кадетской интеллигенции с официальным и реакционным чиновничеством, опасения посольств Антанты, что Николай заключит сепаратный мир, мягкотелость царского окружения. Однако сумма всех этих явлений вовсе не обязательно должна была подвести его к мысли о том, что быстрая трансформация произойдет здесь и сейчас. Зато, как заметил однажды о Ленине саркастичный В.М. Молотов, швейцарская молодежь и теперь сидит при капитализме, а он в том же году стал главой социалистического государства. Весь Цюрихский март Ленин испытывает ощущение человека, которого случайно заперли в библиотеке, в тот момент, когда на улице начался праздник, суливший ему верное свидание с той, кого он добивался всю жизнь. Трагикомическое происшествие, дающее достаточно оснований, чтобы захлопнуть все начатые книги и совершить очень нестандартное, пусть даже цирковое в духе Гудини, освобождение сейфа. Через несколько дней после революции русские эмигранты в Швейцарии получили официальную телеграмму от нового правительства, подписанную, среди прочего, Верой Фигнер, которая покушалась на Александра II, с приглашением вернуться. Им даже стали переводить деньги, несколько сотен тысяч франков. Закипела деятельность, особые комитеты стали переписывать желающих репатриироваться. Ленин не игнорировал такого рода мероприятия, но в оргкомитет и не вошел, понимая, что именно у него через Францию и Англию проехать не получится. На границах проезжающих пробивали по международно-контрольным спискам, составленным совместными усилиями генштабов России, Англии и Франции, и лиц, заподозренных в сношениях с неприятелем, то есть в мирной пропаганде, либо задерживали, либо просто не визировали им паспорт. Антивоенная пораженческая позиция Ленина была общеизвестна. Особенно очевидным тупик сделался после того, как дошла информация о том, что в Англии интернирован пытавшийся вернуться из Америки на норвежском пароходе Троцкий. Примерно в это же время немецкая подлодка торпедировала у побережья Великобритании пароход, где находились несколько русских социалистов. По сути, оставался один легальный вариант — канитель с обменом на немецких пленных, которая грозила затянуться на месяцы. Или полулегальный в виде как выразился Мартов, подарка, подброшенного Германией русской революции. Много размышлявший о Ленине и испытывавший к нему химически чистую ненависть, видевший его сугубым России-ненавистником, боявшимся, что Россия может спастись, заключив сепаратный мир с Германией или создав кадетское правительство, чтобы победить вместе с Антантой и на четверть века погрузиться в буржуазное спокойствие, Солженицын не случайно назвал «Ленинский блок» глав из «Красного колеса» «Ленин в Цюрихе». Место, несомненно, ключевое. Здесь Ленину подфартило. Красное колесо истории провернулось, паровоз сдвинулся, и Ленин, бешеный, одержимый демонами из ничтожества, бродяги, превращается в самого ценного человека в Европе, который в одиночку может изменить ход мировой войны. Это, конечно, преувеличение, такое же, как красиво сделанная сцена с галлюцинацией, где к Ленину приходит посланник от паровоза, и затем у него из саквояжа, все увеличивающегося в глазах плохо себя чувствующего Ленина, вылезает, наконец, сам парвус и по-дьявольски начинает соблазнять Ленина немецкими деньгами. ВИ мобилизуется, утраивает объем переписки, собирает документы, договаривается со швейцарскими социалистами, рассылает письма с просьбами и требованиями, консультируется и принимает резолюции. НК, наблюдавшая за тем, что муж не спит уже несколько дней подряд, в какой-то момент обнаружила его в дверях с чемоданчиком. Он уезжает через Германию, один с паспортом глухонемого шведа. Зная, что отговаривать бессмысленно, она лишь заметила, что ночью он наверняка начнет кричать «Сволочь, меньшевики! Сволочь, меньшевики!» И все сразу узнают, что едет не только не немой, но и не швед. Это не подействовало. Глухонемой, однако, заметила НК как можно более ровным тоном, «Должен быть грамотным по-шведски, а он разве?» Придется еще и слепым притворяться. В.И., рассмеявшись, одумался. До того он собирался лететь в Россию на украденном аэроплане. Мечась в клетке, Ленин успевает сочинить многочастный аналитический текст «Письма издалека». «Из моего проклятого далека» — не удерживается он в какой-то момент, где на основе газетных сообщений комментирует первые шаги буржуазного временного правительства, тактику социалистов, реакцию масс, с точки зрения следующей революции, о которой заявлено уже в первой фразе, происходящая сейчас не свершившаяся окончательная революция, но лишь процесс ферментации перед настоящей, второй, переходный момент. Видно, что голова автора переполнена светлыми идеями, как пролетариату обезопасить себя от точащей ножи буржуазии. Я не предлагаю плана, я хочу только иллюстрировать свою мысль. В Питере около 2 миллионов населения. Из них более половины имеет от 15 до 65 лет. Возьмем половину, 1 миллион. Откинем даже целую четверть на больных и тому подобное, не участвующих в данный момент в общественной службе по уважительным причинам. Остается 750 тысяч человек, которые, работая в милиции, допустим, один день из 15 и продолжая получать за это время плату от хозяев, составили бы армию в 50 тысяч человек. Вот какого типа государства нам нужно. Ленин грандиозен. «Какой-то тоскующий лев, отправляющийся на отчаянный бой», писал в 20-х числах марта 1917-го Женя Луначарский. Евангельские зоологические аналогии приходят в голову и другим синоптикам тех мартовских дней. «Лев, только что схваченный и посаженный в клетку. Орел, которому только что срезали крылья». Нет ничего удивительного, что еще в 1917 году, сразу после выступления на броневике, пломбированный вагон превратился в факт поп-истории и вечно зеленый хит поп-культуры, генератор мыльных пузырей, в каждом из которых отражается радужно-пенный образ Ленина, навязанный Ленину атрибут, символ и метафору его чужеродности. Это словосочетание – ключевой элемент для концепции октября как диверсии против России и большевиков как группы заговорщиков, вроде тех, что убили Распутина. Как попало к большевикам немецкое золото? Да понятно как, в пломбированном вагоне. Однако правда ли, что проезд через Германию – горло истории Ленина? Что этому вагону следует приписывать магические свойства и всемирное историческое значение? Про революцию Ленин узнал из газет. Войну Россия проиграла никак не из-за вагона, и даже если допустить, что вагон этот был доверху набит рейхсмарками, все равно большевики победили не из-за него. Сам Ленин на круг больше потерял в июле, когда выскочило официальное обвинение в шпионаже, чем если бы приехал, условно, на месяц позже вместе с Троцким в более представительной компании, не подставляясь под неудобные вопросы. Не мытьем так катаньем Ленин попал бы в Россию. И пусть не удостоился бы такой помпезной с вип-залом и оркестром встречи, зато не хватанул бы в Германии политической радиации и наслаждался бы политическим иммунитетом. Пожалуй, существенно, что он оказался в России раньше Троцкого, но не критически важно. У Троцкого не было структуры, на которую можно было опереться, а у Ленина были правда и ядро партии во дворце Кшесинской, разве что тезисы были бы не апрельские, а майские. Для нас «Вагон» — замечательная приключенческая интермедия, где счастливо для зрителей биографического шоу о Ленине сошлось множество элементов. Необычные обстоятельства, позволившие раскрыться характеру главного героя, способность под непрогнозируемым углом войти в пограничную зону с тем, чтобы эффектно материализоваться из политического небытия, талант принять смелое, рискованное, безрассудное, авантюрное решение, но не спонтанно, расчетливо, мифологическая подоплека, возвращение, Антей, прикоснувшаяся после десятилетнего болтания в турбулентности к земле, и символика, локомотив истории, зловещее красное колесо, рев, запах, поток заряженных частиц железной дороги, то есть того самого капитализма, который так пугал Толстого и который не только раздавил традиционные ценности, но и доставил в Россию Ленина. «Корабль мертвых» Нагльфар, готичный призрачный поезд, зомби-апокалипсис, засохших в отрыве от русской почвы эмигрантов, не то троянский конь, не то советский «Мэйфлауэр», на котором прибыли отцы-основатели Новой России. Страшно жаль, что нам неизвестна судьба исторического транспортного средства, при помощи которого Ленин удовлетворил свою страсть к экстремальному политическому туризму. Он не был музеифицирован, хотя куда как интересно было бы прижаться лбом к тем самым стеклам, пересчитать количество полок, проверить толщину перегородок, слышали ли пассажиры разговоры друг друга. Чтобы придать побегу из Швейцарии характер не исключения из правил, кулуарно предоставленного отдельному лицу, но массового исхода, надо было быстро наскрести свиту, явившись кем-то вроде школьного учителя, сопровождающего вверенный ему класс. В идеале там должны были оказаться представители всех политнаправлений, чтобы создавалось впечатление, что возвращаются не большевики, а свободная Россия вообще. Пожалуй, выгоднее всего Ленину было бы вернуться вместе с Мартовым, Плехановым, Засулич, Аксельродом, Черновым, Троцким, Луначарским в составе политического созвездия. При попытке сколотить экипаж выяснилось, однако, что желание вернуться в Россию за компанию с Лениным возникло далеко не у всех. Мартов побоялся, и поэтому костяк отряда составили большевики, которых было в Швейцарии не так уж и много. Вся Женевская ячейка, человек 8, Цюрихская, 10, включая Ленина и Крупскую. Не удалось договориться с идейно близкими впередовцами, вроде Луначарского, тот поехал следующим рейсом с Мартовым. Швейцария, к счастью, кишела политэмигрантами неопределенной партийной принадлежности, и почти любой имел шанс в течение недели наслаждаться ворчанием Ленина и смехом Радека. О количестве тех, кто в принципе хотел бы поучаствовать в строительстве новой России и увидеть родные могилы, можно судить по списку зарегистрировавшихся в Комитете для возвращения политических эмигрантов в Россию в марте 1917-го 730 человек. В 2013 году была продана за 50 тысяч фунтов мартовская телеграмма Ленина, в которой упоминается Ромен Ролан. Его, оказывается, Ленин также хотел видеть в числе своих соседей по купе. Писателей, впрочем, собралось предостаточно и без автора «Театра революции». 14 пассажиров из 33 оставили мемуары. Некоторые, как Платтон, совершили несколько подходов к письменному столу. Не все свидетельства изобилуют живыми деталями. Однако сопоставление показаний дает достаточно курьезов, чтобы без особых усилий превратить эту поездку в приключенческий фильм, детективный роман или популярный исторический очерк о познавательно-дидактическом путешествии по следам Ленина.